Посвящаю, напирая. Прибытие в Кению. Когда мы приземляемся в аэропорту Момбасы, нас окутывает чудесный тропический воздух, и я чувствую, что это моя страна. Здесь мне будет комфортно. Судя по всему, я восприимчива к прекрасной ауре вокруг нас, в отличие от моего друга Марка, который сухо замечает, что здесь воняет. После таможенного досмотра сафари-автобус везет нас в отель. По пути предстоит переправиться на пароме через реку, отделяющую южный берег от Момбасы. Жарко. Мы сидим в автобусе и глазеем по сторонам. В тот момент я еще и не подозреваю, что через 3 дня этот паром изменит всю мою жизнь, просто перевернет ее с ног на голову. Переправившись на ту сторону реки, мы около часа едем по проселочным дорогам через небольшие населенные пункты. Большинство женщин перед простыми хижинами выглядят как мусульманки. Они укутаны в черную ткань. Наконец, добираемся до нашего отеля, который называется «Африка Си Ладж». Это современный гостиничный комплекс, но выдержанный в африканском стиле. Заселяемся в милый круглый домик со всеми удобствами. На пляже, еще раз убеждаюсь, это самое красивое из всех стран, где мне когда-либо доводилось бывать. Кажется, я бы с радостью осталась здесь навсегда. За 2 дня мы вполне освоились и теперь хотим сесть на рейсовый автобус до Момбасы, а затем переправиться на пароме Ликони, чтобы познакомиться с городом. Мимо нас как бы случайно проходит Растаман, и я слышу: «Гашиш, марихуана!» Марка кивает и по-английски спрашивает, где лучше заключить сделку. «Марка, не стоит, это слишком опасно», — предупреждаю я, но ему нет дела до моих опасений. И вот как-то незаметно мы оказываемся в обшарпанном безлюдном районе. Я понимаю, что нужно заканчивать общение, однако парень просит нас подождать и уходит. Мне становится не по себе. Да и до Марка наконец доходит, что нам пора. Нам удается вовремя исчезнуть, ибо Растаман возвращается с группой полицейских. Я злюсь. Теперь ты видишь, что могло случиться? Между тем вечереет, нам пора возвращаться. Но в каком направлении двигаться? Я не могу вспомнить, откуда отправляется паром, что очень расстраивает Марка. В копилку наших отношений падает первая крупная ссора. Только после долгих поисков нам удается разыскать пристань. Сотни людей с упакованными коробками, телегами, курами толпятся среди ожидающих авто. Все они хотят попасть на двухэтажный паром. Наконец-то мы тоже на борту. И тут происходит невероятное. Марка говорит: «Карина, смотри, масаи!» «Где?» — спрашиваю я и смотрю в указанном направлении. Увиденное поражает меня, как молния. Высокий, с темно-коричневой кожей, невероятно красивый, экзотический парень непринужденно сидит на перилах и темными глазами смотрит на нас, единственных белых в этой толпе. Боже мой, это так красиво! Я никогда не видела ничего подобного. На нем только короткая красная набедренная повязка, но украшения роскошны. На лбу большая перламутровая сверкающая пуговица, скрепляющие разноцветные бисеринки. Длинные рыжие волосы заплетены в дреды, лицо и грудь расписаны какими-то символами. На шее 2 длинные нити цветного бисера, а на запястьях несколько браслетов. Его лицо так совершенно и прекрасно, что его можно принять за женское. Но осанка, гордый взгляд и атлетическое сложение безоговорочно свидетельствуют о представителе сильного пола. Я не могу отвести от него взгляда. В лучах заходящего солнца он выглядит как молодой бог. Через 5 минут паром причалит, и ты больше никогда его не увидишь. С грустью думаю я. Все разбегутся по автобусам и исчезнут в разных направлениях. На сердце тяжело, я едва могу дышать. А тут еще Марко высказывает умную мысль. Надо остерегаться этих масаи, они грабят туристов. Однако в этот момент мне совершенно наплевать на это, и я лихорадочно обдумываю, как бы мне познакомиться с этим умопомрачительным красивым мужчиной. Английским я не владею, а пристальный взгляд в его сторону не дает результата. Платформа опускается, народ толпится между отъезжающими машинами. Я вижу только блестящую спину масаи, когда он ловко исчезает среди передвигающихся людей. Это конец, думаю я, готовая вот-вот расплакаться. Сама не знаю, почему это меня так тронуло. У нас снова твердая почва под ногами. Спешим к автобусам. Уже стемнело. В Кении темнота наступает незаметно. Автобусы забиты людьми и багажом. Мы в растерянности, мы знаем название нашего отеля, но не в курсе, возле какого он пляжа. Я нетерпеливо подталкиваю Марка локтем. Спроси уже у кого-нибудь. Это ведь была его идея — отправиться в Момбасу. Мне грустно. Я думаю о масаи. Он прочно засел у меня в голове. Мы с Марко припираемся в наступившей темноте. Автобусы ушли. И тут позади нас раздается глуховатый голос. «Привет». Мы одновременно оборачиваемся, и мое сердце почти останавливается. Это же мой масаи. Он на голову выше меня, а я сама 1,80 м. Он смотрит на нас и говорит на непонятном языке. У меня дрожат колени. Сердце вот-вот выпрыгнет. Я совершенно сбита с толку. Тем временем Марко пытается объяснить, куда нам надо. «Нет проблем», — отвечает масаи. «Нужно подождать». Проходит около получаса. Все это время я смотрю на этого прекрасного человека. Он же почти не обращает на меня внимания. Марко раздражается. «Что с тобой такое?» — хочет он знать. «Ты просто раздеваешь его глазами. Соберись же, наконец. Это совершенно на тебя не похоже». Масаи стоит рядом, не говоря ни слова, только по очертаниям гибкого тела и запаху, который меня возбуждает. Я понимаю, что он все еще здесь. За автовокзалом расположены небольшие магазинчики, больше похожие на бараки, где предлагают одно и то же — чай, сладости, овощи, фрукты и мясо, висящее на крючках. За прилавками в тусклом свете керосиновых ламп стоят люди в лохмотьях. Поскольку мы белые, мы здесь очень заметны. «Давай вернемся в Момбасу и найдем такси. Ведь масаи не понимает, чего мы хотим. А я ему не доверяю. К тому же ты и впрямь околдована им», — говорит Марко. Мне, однако, кажется совсем не случайным, что именно он из всех африканцев подошел к нам. Вскоре подъезжает автобус, масаи торопит. «Давай, давай!» Он запрыгивает в салон и занимает для нас места. Интересно, исчезнет ли он снова или поедет с нами? К моей радости, парень садится по другую сторону прохода, напротив Марка. Автобус движется по темной проселочной дороге. Время от времени между пальмами и сплетенным кустарником мелькает огонь, и чувствуется человеческое присутствие. Ночь все преображает. Мы совсем потеряли ориентацию. Дорога кажется Марка слишком длинной. Он несколько раз порывается выйти из автобуса, только благодаря моим уговорам, и после нескольких слов масаи он понимает, что мы должны доверять незнакомцу. Я не боюсь, наоборот, хочу продолжать поездку. Меня начинает беспокоить мой парень. Он все видит в черном свете и вдобавок загораживает мне моего масаи. И я в отчаянии думаю, что же будет, когда мы доберемся до отеля. После часа езды этот ужасный момент настает. Автобус останавливается, и Марко с облегчением выходит, сказав спасибо. Я поднимаю глаза на Масаи, не могу произнести ни слова и покидаю автобус. Он едет куда-то дальше, может быть, даже в Танзанию. С этого момента меня словно подменили. Я много думаю о себе, о Марко и о своем бизнесе. Почти 5 лет я владею эксклюзивным секонд-хенд-бутиком в Биле. Продаю свадебные платья. После трудностей, возникших в первое время, дела идут хорошо, у меня работают 3 швеи. В 27 мне удалось достичь вполне приличного уровня жизни. С Марко я познакомилась, когда перед открытием искала специалиста по отделочным работам. Он оказался деликатным и одновременно забавным, и поскольку я была новым человеком в Биле и никого не знала, однажды приняла его приглашение на ужин. История нашей дружбы развивалась медленно, и лишь через полгода мы стали жить вместе. В Биле нас считают парой мечты. У нас много друзей, и все ждут нашей свадьбы. Но я, как истинная бизнес-леди, вся в работе. Сейчас я ищу место для 2-го магазина в Берне, и у меня совсем нет времени думать о замужестве или о детях. Однако Марко не в восторге от моих планов. Наверное, еще и потому, что я зарабатываю гораздо больше, чем он. Это ранит его самолюбие и в последнее время стало причиной ссор. И вот теперь этот совершенно новый для меня опыт. Я все еще пытаюсь понять, что происходит внутри меня. Мои чувства далеки от Марко, и я понимаю, что почти не замечаю его. Этот Масаи и правда засел у меня в голове. У меня пропал аппетит. У нас лучший буфет в отеле, но я больше не могу есть. Смотрю весь день на пляж или прогуливаюсь вдоль побережья в надежде увидеть его. Время от времени вижу некоторых Масаи, но все они ниже ростом и не так красивы. Марко смирился с моим поведением. Куда ему деваться? Он с нетерпением ждет момента, когда мы отправимся домой, потому что твердо уверен, что тогда все вернется на круги своя. Но эта страна перевернула мою жизнь, и ничто уже не будет прежним. Марко решает отправиться в сафари в Масаи-Мара, заповедник на юго-западе Кении. Мне не особенно нравится эта идея, потому что так у меня почти нет шансов снова увидеть моего Масаи. Но я все-таки соглашаюсь ездить на 2 дня. Сафари утомительно. Ехать приходится далеко, в самую глубь страны. Мы в пути уже несколько часов, и Марко выражает недовольство. Слонов и львов мало, и непонятно, чего ради терпеть все эти мытарства, если можно посмотреть зверей в зоопарке. И все-таки я нахожу для себя приятное в этой поездке. Вскоре мы достигаем 1-х деревень Масаи. Автобус останавливается. Водитель спрашивает, не хотим ли мы посмотреть хижины и их обитателей. «Конечно», — говорю я. Другие участники сафари недовольно косятся на меня. Водитель договаривается о цене. Мы бредем по грязи в белых кроссовках, стараясь не наступать на валяющийся повсюду коровий навоз. Как только мы оказываемся возле хижин, которые называются маньяты, женщины и целые орды детей окружают нас, хватают за одежду и хотят обменять практически все, что на нас надето, на копья, ткани или украшения. А мужчин уже заманили в хижины. Не могу понять, что я забыла в этом гиблом месте. Я отрываюсь от всех этих безумных аборигенов и спешу обратно к сафари-автобусу в сопровождении мух. Остальные пассажиры следуют моему примеру. «Поехали!» — кричим мы водителю. Он улыбается. «Рад, что вы познакомились с последним нецивилизованным племенем Кении, доставляющим массу хлопот правительству». В автобусе Стоит жуткая вонь. Мухи добавляют неудобств, а Марка ядовито смеется. «По крайней мере, ты знаешь, откуда родом твой красавчик и что собой представляет». К моему удивлению, в те минуты у меня и мысли не было о моем Масае. Автобус плывет мимо больших стад слонов. Во второй половине дня добираемся до туристического отеля. В этой полупустыне почти нереально найти хороший отель. Заселившись, первым делом идем в душ. Лицо, волосы — все липкое. Затем нас ждет плотный обед, и даже я после почти пятидневного поста чувствую что-то похожее на аппетит. На следующее утро встаем очень рано, чтобы увидеть львов, и обнаруживаем, что три единственных льва еще спят. Затем начинается долгий путь домой. Чем ближе к Момбасе, тем больше меня охватывает странное ощущение счастья. Для меня это, впрочем, объяснимо. Мы здесь чуть меньше недели, и у меня еще куча времени на поиски моего Масаи. Вечером в отеле устраиваются танцы в масайском стиле, а затем ярмарка распродажи украшений. Я очень надеюсь увидеть его здесь. Мы расположились в первом ряду, на сцену выходят воины, человек 20 мужчин, высоких и низкорослых, красивых и уродливых. Моего среди них нет. Я разочарована. Тем не менее, я наслаждаюсь выступлением и снова чувствую ауру Масаи, которая сильно отличает их от других африканцев. Говорят, что рядом с отелем есть танцплощадка под открытым небом, которая называется «Баш-бэби-диско». Туда якобы тоже приходят местные. Поэтому я говорю: «Марко, пошли, поищем ее». Он не очень хочет этого. Администрация отеля предупредила, что ходить туда небезопасно. Однако я настаиваю. После короткой прогулки по темным тропам мы замечаем свет и слышим звуки рок-музыки. Мы заходим, и атмосфера сразу же кажется мне привлекательной. Наконец-то мы не на отельной дискотеке с кондиционерами, а на жаркой танцплощадке под открытым небом, где между пальмами есть несколько баров. За барными стойками можно увидеть как туристов, так и местных. Обстановка легкая и непринужденная. Мы занимаем столик, Марка заказывает пиво, я колу. Затем я танцую одна, потому что Марка не особенно это любит. Около полуночи на дискотеку приходят масаи. Я внимательно рассматриваю их, но узнаю лишь некоторых из тех, кто выступал в отеле. Возвращаюсь за столик, разочарованная. Я решаю проводить оставшиеся вечера здесь, потому что это единственный способ найти моего масаи. Марка возражает, но в то же время ему не хочется сидеть одному в отеле. Поэтому каждый вечер после ужина мы отправляемся на Баш-бэби-диско. На третий вечер, а это уже 21 декабря, моему парню эти вылазки надоедают. Я обещаю, что это последний раз. Как всегда, мы сидим за нашим любимым столиком под пальмой. Мы уже стали здесь завсегдатаями. Я снова танцую одна среди африканцев и белых. Он просто обязан прийти. Вскоре после 11, когда я уже вся взмокшая и усталая, он вдруг появился. Мой Масаи. Он кладет свою дубинку рядом с охранником, медленно идет к столу и садится ко мне спиной. У меня дрожат колени, я едва могу стоять на ногах. Пот струится из каждой поры моего тела. Чтобы не упасть, хватаюсь за столб на краю танцпола. Лихорадочно соображаю, что делать. Я ждала этого момента несколько дней. Овладев собой, с невозмутимым видом возвращаюсь к нашему столику и говорю Марко: «Смотри, вон тот масаи, что нам помог. Пригласи его и угости пивом». Марко оборачивается, и тут масаи тоже замечает нас. Он машет нам, встает, подходит. «Привет, друзья!» Улыбаясь, протягивает руку. Он садится рядом с Марко, прямо напротив меня. «Почему я не говорю по-английски?» Марко пытается завести разговор, и оказывается, что Масаи тоже плохо владеет английским. Мы используем жесты и мимику, чтобы как-то коммуницировать. Он сначала смотрит на Марко, потом на меня и, наконец, указывая на меня, спрашивает. «Твоя жена?» Я возмущена утвердительным ответом Марко. «Нет», — говорю, — «просто подруга». Масаи не понимает, спрашивает о детях. Я снова говорю, «Нет, нет, мы не женаты!» Никогда еще не был он так близко ко мне. Между нами только стол. Я могу вдоволь любоваться им. Он завораживающе красив, со всеми своими украшениями, длинными волосами и гордым взглядом. Я понимаю, что время остановилось. Он спрашивает Марка, «Почему бы тебе не потанцевать со своей женой?» Когда Марко, повернувшись к собеседнику, отвечает, что предпочитает пиво, я, пользуясь случаем, даю Масаи понять, что хочу потанцевать с ним. Он смотрит на Марко, и поскольку тот никак не реагирует, соглашается. Мы танцуем. Он подпрыгивает, как в народном танце. Я двигаюсь на европейский манер. На его лице не дрогнул ни один мускул. Нравлюсь ли я ему вообще? Этот человек, каким бы странным он ни был, притягивает меня, как магнит. После двух песен начинается медленный танец. Мне хочется обнять его, но я беру себя в руки и ухожу со сцены, подозревая, что могу совсем потерять контроль. Реакция Марка за столиком не заставляет себя ждать. «Каринна, идем в отель. Я устал». Масаи и Марко обмениваются жестами. Масаи приглашает нас завтра посмотреть его жилище и познакомиться с его друзьями. Я тут же соглашаюсь, опережая возражения Марко. Мы договариваемся обо всем и перед отелем прощаемся. Ночь без сна. Лежу, глядя в темноту, и к утру понимаю, что между мной и Марко все кончено. Он вопросительно смотрит на меня. И тут у меня вырывается. «Марко, я больше не могу. Не знаю, что со мной случилось после знакомства с этим человеком. Все, что я знаю, это то, что это чувство сильнее любых доводов разума. Марко утешает меня, добродушно говорит, что все наладится, когда мы вернемся в Швейцарию. Я беспомощно возражаю. Я не хочу возвращаться. Я хочу остаться здесь, в этой прекрасной стране, с этими прекрасными людьми и, прежде всего, с этим очаровательным Масаи. Конечно же, Марко меня не понимает. На следующий день, как и договаривались, мы ждем у отеля, несмотря на изнуряющую жару. Он появляется на другой стороне улицы, подходит, после короткого приветствия говорит «Идем, идем». Мы следуем за ним. Скоро мы уже в лесу, идем около 20 минут через заросли. Вокруг скачут маленькие обезьянки. Я снова восхищаюсь походкой Масаи. Кажется, он едва касается земли. Он будто плывет, даже несмотря на то, что его ноги обуты в прочные сандалии, сделанные из автомобильных шин. Марко и я напротив, похожи на неуклюжих зверушек. И вот перед нами 5 домов, расположенных по кругу, как в отеле, только гораздо меньшего размера. Вместо бетона уложенные друг на друга природные камни, обмазанные красной глиной. Крыши из соломы. Перед одним из жилищ стоит крупная женщина с большой грудью. Масаи представляет ее как свою знакомую Присциллу, и только сейчас мы узнаем, что его самого зовут Лкетинга. Присцилла тепло приветствует нас и, к нашему удивлению, хорошо говорит по-английски. «Чаю?» — спрашивает она. Я с благодарностью киваю. Марко говорит, что в такую жару он предпочитает пиво. Но пива здесь нет. Присцилла достает небольшую спиртовку, ставит на землю, и мы ждем, когда закипит вода. Мы говорим о Швейцарии, о нашей работе и спрашиваем, как долго они здесь живут. Присцилла живет на побережье уже 10 лет, а Алкеттинга здесь новенький. Он приехал всего месяц назад и поэтому почти не говорит по-английски. Мы фотографируемся, и всякий раз, приближаясь к Алкеттинге, я желаю его. Мне приходится взять себя в руки, чтобы не дотронуться до него. Чай превосходный, но от него становится только жарче. Мы едва не сжигаем пальцы об эмалированные кружки. Темнеет. Марко говорит, что пора возвращаться. С тяжелым сердцем я иду за Марко и Алкеттингой. Перед отелем Масаи говорит: «Завтра Рождество. Придете в Баш-Бэби?» Я улыбаюсь ему, и прежде чем Марко успевает вставить слово, говорю «да». Завтра наш третий и последний день здесь. Я решила сказать Масаи, что после праздников уйду от Марко. В сравнении с Алкеттингой и тем, что я к нему чувствую, все, что было до этого, кажется смешным. Хочу завтра как-нибудь это ему объяснить, а заодно сказать, что скоро вернусь в Кению одна. Лишь на мгновение приходит мысль: а как он относится ко мне? Но я тут же решаю, что он просто обязан чувствовать то же, что и я. Рождество. Правда, в 40-градусной жаре нет и тени рождественского духа. Я одеваюсь к празднику, хотя среди пальм мое лучшее вечернее платье смотрится несколько экстравагантно. Мы заказали дорогущее шампанское для вечеринки, которое подают слишком теплым. 10 вечера. Алкеттинги и его друзей не видно. Что, если именно сегодня он не придет? Мы здесь еще только завтра, а потом рано утром едем в аэропорт. Я выжидающе смотрю на дверь. Скоро появляется какой-то Масаи, оглядевшись, нерешительно подходит к нам. После приветствия спрашивает: мы ли те белые люди, которые договорились с Алкеттингой о встрече? У меня ком в горле. Я покрываюсь испариной. Киваем. Парень рассказывает, что Алкеттинга ходил днем на пляж, а местным это запрещено. Там на него наехали какие-то чернокожие из-за его прически и одежды. Как гордый воин, он побил их дубинкой. Пляжная полиция арестовала его без особых объяснений. Полицейские не поняли его языка. Сейчас Алкеттинга в тюрьме где-то между южным и северным побережьем. Он пришел, чтобы сообщить нам об этом и передать от Алкеттинги пожелание счастливого пути. Когда до меня доходит, что стряслось, мир начинает рушиться. Я с трудом сдерживаю слезы. Умоляю Марко, спроси, что мы можем сделать, ведь завтра последний день. Марко невозмутим. Здесь так принято. Мы ничего не можем сделать. Рад, что мы, наконец, едем домой. Я не сдаюсь. Эдди, так зовут Масаи, мы можем его поискать? Эдди говорит, что можем, и добавляет, что сегодня вечером он соберет деньги у других воинов, а завтра в 10 отправится на поиски. Задача осложняется тем, что неизвестно, в какой из 5 тюрем оказался Алкеттинга. Я упрашиваю Марко присоединиться к поискам, ведь Алкеттинга тоже нам помог. После долгих уговоров он соглашается. Мы договорились с Эдди встретиться в 10 у отеля. Снова ночь без сна. До сих пор в толк не возьму, что на меня нашло. Но все, чего я хочу, перед возвращением в Швейцарию, снова увидеть Алкеттингу.